эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 апреля 2017 года, вторник. По одному из старинных 34-й день месяца пробуждения природы 7525-го лета, неделя. По расписанию у нас сегодня Захар Белинский, Арерат, должен рассказывать по теме приемы удаленного оздоровительного воздействия. Воздействие в смысле не уничтожения кого-то, а оказания помощи и защиты от каких-то проявлений недоброжелателей. Но так получилось, что он сможет прийти в эфир только к 22 часам. Поэтому сейчас есть возможность нам как-то потратить это время, либо я просто делаю объявление и ухожу заниматься своими делами по радио, либо что-то вам интересное расскажу. Ну, к примеру, там можно сделать такой блиц-опрос 10 вопросов главному редактору Народного славянского радио. То есть 10 вопросов главреду или главвреду, кому как нравится. Вот, поэтому вы можете выбрать, что вам больше нравится, что больше подходит. Отправить меня в освояси заниматься обработкой звука для программ на Народном славянском радио, решением некоторых вопросов по Народному славянскому радио, либо попытать меня вопросами, либо я могу рассказать какую-либо из тем, ну, например, что происходит, когда человек встает на светлый путь своего развития. Вот жду от вас уточнения, что вы хотите. И пока вы будете решать, что вам больше подходит, какую-нибудь, наверное, музыку я поставлю для начала. Вы в чате, пожалуйста, напишите, какой вам больше нравится вариант. И после этого тогда уже будем предпринимать дальнейшие действия. Поскольку весна идет, весне дорогу, то поставлю я музыку «Зеленая карета». Давненько она у нас не звучала. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Напоминаю, что сегодня у нас 4 апреля 2017 года, вторник. По одному из старинных календарей 34-й день месяца пробуждения природы 7525-го лета, неделя. Мы сегодня должны были говорить в это время с Захаром Белинским, Арерадом про приемы удаленного оздоровительного воздействия, как на людей с точки зрения их оздоровления, так и на людей с точки зрения защиты от каких-то там каверзных нападений. Но Арерат позвонил, сказал, что, к сожалению, он появится у микрофона только к 10 часам по московскому времени, поэтому было принято решение мне выступить и поговорить. Я посмотрел, какие вопросы здесь поступили в чате, и видно, что больше всего заинтересовал людей светлый путь духовного роста. Вот сейчас как раз об этом мы поговорим. Итак, светлый путь духовного роста. С чем это связано, какие подводные камни ожидают здесь нас и что делать? Сейчас, кому не лень, говорят о том, что наступило утро сварога. Сейчас, кому не лень, начинают размышлять, а как нам жить дальше. И я вижу, появляются определенные тенденции, определенные направления, которые уже вот очевидны в нашем мире, в нашем обществе. Ну, самая такая простая и яркая – это когда люди посещают какие-то мероприятия, например, фестивали, какие-то околославянские или славянские праздники, одевает на себя рубахи, вышиванки и так далее и тому подобное, встречается где-нибудь на поле, в лесу с друзьями, разжигают костры, и все замечательно, все здорово. Но потом, после этого, они возвращаются к себе, в те места, где они живут, где работают. И, в общем-то, получается такая интересная картина маслом, когда вот из этого зловония, как они сами говорят, они вышли, немножечко свежим воздухом подышали, с друзьями пообщались, душа наполнилась, и после этого возвращаются они в то же самое зловоние, в ту же самую выгребную яму, по их словам. Хорошо это или неплохо? Да, наверное, не хорошо и неплохо. Это та действительность, которая сейчас в мире присутствует, никуда от нее не денешься, и ничего с этим поделать пока, во всяком случае, невозможно. Переходный период, он не в один день проводится, и люди по каким-то причинам ищут способы приобщения к своей древности, к празднествам и приобщению друг с другом, но при этом вот что есть, то есть. Сейчас я это обсуждать не буду. Второй вариант – это когда уже что-то такое более серьезное. Люди объединяются, решают создать некую общину, какое-то экопоселение для того, чтобы там жить на свежем воздухе, быть хозяевами своей земли, воспитывать, рожать и воспитывать детей. И, как правило, здесь принцип очень простой. Продается недвижимость где-нибудь в городе. Эта община создает какой-то устав, договор. Покупается, приобретается земля, ну, как правило, по гектару, где-то, может быть, чуть побольше, где-то чуть поменьше, и они в чистое поле выезжают, начинают что-то делать. Но поскольку условия дохода разные у всех, то там намечаются какие-то острые моменты, характеризующие разницу в достатке и, значит, и в быте. У кого-то дом уже через 3 месяца стоит готовый под ключ, а у кого-то и через 2 года он еще не готов. Какая-нибудь там стоит лачужечка, сарайчик, в котором человек перебивается. Но при этом все называют себя общинниками, при этом все поют песни. Вот. Но на основе разного быта, на основе разных условий проживания очень часто возникают недопонимания. И в конечном итоге люди иногда там начинают расходиться, или это поселение превращается в какой-нибудь такой коттеджный вариант проживания или эко-дачи, когда летом живут там, зимой уезжают куда-то к родственникам или квартиры снимают, или еще что-то. И, в общем-то, дохода никакого нет. Но это, опять же, история избитая, сейчас касаться не будем. Еще один вариант, когда люди, наевшись всего до сыта, до отвала, понимают, что так жить нельзя, нормальных общинников, как им кажется, то есть соратников, они найти не могут, и они уходят куда-то в дебри, в глушь, в леса, на хутора, на заброшенные деревни, и там по одной, по две семьи каким-то образом пытаются выживать. Опять же, про это много раз говорилось, хорошо ли это, плохо поднимать сейчас разговор, об этом не буду, этот вопрос поднимать. Суть в том, что это есть. Ну и еще есть варианты, когда начинаются похождения в различные кружки, в различные студии, где людям показывают, как сделать, например, там, вышиванку, как расписать яйца, писанки сделать, как правильно воспитывать детей, как правильно следить за здоровьем с точки зрения нашего древнего направления славянства. Где-то это в кавычках можно древним назвать, где-то на самом деле кто-то делится тем, что получил от бабушек, от дедушек. Ну, по-разному. Хорошо, это плохо, опять же, не берусь судить. На мой взгляд, это дань времени, это факт, который присутствует, и люди что-то понимают, что-то приобретают. И третий путь, когда уже все это понятно, все это ясно, люди имеют представление о том, что в чистом поле пока им делать нечего, нету тех, кто бы их поддержал, нету достатка, нет общины как таковой, в лес уходить не могут, продавать квартиру не могут, и они начинают идти по другому пути, по пути самосовершенствования, по пути по светлому пути духовного роста. Вот тут они находят ли какого-то гуру, умно говорящую голову или еще что-то такое, и вот туда погружаются. Ну, хорошо, если там нет демонического ничего, хорошо, если человек от чистого сердца чем-то делится. Таких случаев сейчас огромное количество, когда там не на деньгах все строится, а именно на желании служения державе, служения обществу, служения светлым силам, служения самому себе, в конце концов, как высшей духовной сущности, проявления богов здесь на земле. Это все здорово, замечательно. Ну, есть такие, которые просто делают бизнес. Такой же бизнес, как и на славянстве, с точки зрения там оберега кто-то производит, кто-то там строительством занимается под видом славянства, кто-то чему-то кого-то учит под видом славянства и так далее. Опять же, это коммерсанты, барыги. С них спрос как с барыг, и меня не особо не интересует. Я сейчас вот как раз остановлюсь на том, что происходит с человеком, когда он приходит в какую-то школу, какое-то заведение, где уже серьезно и реально начинают не то чтобы учить, а начинают человеку рассказывать о том, что происходит, и как дальше совершенствоваться. Вот это сейчас будет тема не очень приятная для кого-то. Будьте готовы к этому. Итак, представим себе ну, такого восторженного человека, уже не мальчика, но и не старика, не девочки, но и не старушки, такого среднего возраста, 1-2 ребенка, семья. И вот он понял, что так дальше жить нельзя. Все вот эти варианты, которые я озвучил, для него не подходят, остается только идти сначала духовно развиваться, а потом уже на основе этого что-то делать в жизни. Итак, приходит он в какую-либо, ну, условно, там, школу. Ему там сразу объясняют: дружище, здесь идет служение, идет воспитание. Никаких денег там, как в любой какой-то секте это происходит, с тебя здесь браться не будут. Здесь самоокупаемость, то есть вот аренда какого-нибудь помещения, мы должны за него заплатить, вот питание мы должны за него заплатить, ну и, грубо говоря, там расходы на приезд, отъезд преподавателей. Вот за это мы должны заплатить. Вот. Если какие-то небольшие денежки остаются, то как-то они там распределяются или кладутся в казну этой школы для того, чтобы школа могла что-то приобретать. Ну, вполне такой хороший, правильный общинный подход, не хватание миллионов. И вот, к примеру, там проводятся занятия, и весь комплекс занятий для человека стоит условно там 5, там, может быть, 10 тысяч рублей за несколько десятков дней обучения. Хотя какой-нибудь там фестиваль, надо бывает, с известными людьми, стоит один только день, там 3-4, а то и 5 тысяч рублей. А какой-нибудь семинар, где тебе что-то расскажут, один день может стоить те же самые 10 тысяч рублей. Вот, то есть я так цены привожу, поскольку ориентируюсь в этих моментах, ко мне часто обращаются, и я знаю, о чем говорю. Так вот, не про барыг мы сейчас говорим, мы говорим про то, что пришел человек. Ему там сразу говорят: здесь у нас общинный дух, здесь у нас работа со светлыми силами, со светлыми энергиями для того, чтобы человек, выявивший желание чему-то обучаться, рос. Рос не просто с точки зрения горизонтали, а рос во все стороны, и вертикали, и горизонтали, и становился разом на земле. Ну, естественно, человек говорит: о, как раз мне это нужно. Ему говорят: ты понимаешь, что если ты на себя берешь вот эти все условия существования общинности и служения светлому направлению, то ты на себя еще возлагаешь определенные обязанности. Он говорит: да, конечно, все понимаю. Или она говорит: да, все хорошо, я за этим пришел. Но говорят: но ты понимаешь, что ты-то пришел из демонического мира, и твой мозг, и все твое существо, которое включает и подсознательное что-то на животном уровне, рефлексы условные, безусловные и так далее и тому подобное, они уже заточены на жизнь не в этом обществе, паразитском обществе, вот этом демоническом. Он говорит: да, все понимаю, хорошо. Ты понимаешь, что условия жизни, они будут меняться после того, как ты будешь что-то понимать. Он тоже: да, все понимаю, все здорово. Говорит: смотри, мы тебя предупредили, мы тебе все рассказали. И начинается обучение. И вот что происходит дальше. Ну, прошли какие-то там 10-15 дней занятий. восторженность у человека. Просто он летает в облаках, он понял, что реально он о жизни многого не знал. Он понял, что даже насмотревшихся умных говорящих голов, он не имел полного представления о том, что происходит. Он почувствовал энергии, он почувствовал взаимодействие в кругу с такими же интересными людьми. Он получил какую-то информацию, какие-то практики. Он научился на первом таком уровне базовом чувствовать хотя бы энергии, которые в его теле текут, и как это все дело с миром там взаимодействует. И вот он возвращается в этот мир цивилизационный. Как вы думаете, что с ним дальше происходит? А дальше такой же дурак начальник, такая же сварливая жена, такие же глупые непонятливые дети. Такие же соседи, которые там перфораторами стены долбят, когда им хочется спать. Такой же зомбоящик, который кто-то включает, сосед или там, может быть, жена его и так далее. Такие же передачи по этому зомбоящику. Такие же сюжеты и так далее. Такие же люди на лестничной клетке, которых он встречал и встречает. Такие же люди там в общественном транспорте, такие же козлы, как ему казалось, на дороге. И он начинает просто сходить с ума. Раньше он это все видел, но это для него было обыденностью, это для него было нормой. А сейчас-то он уже светлый, пушистый. Сейчас-то он уже понимает, что так делать нельзя. И он начинает к этим людям более резко относиться. Ну как же так? Почему? Почему вы вдруг на меня начинаете кидать? А самое интересное, что теперь-то он, отметив в себе какие-то негативные моменты, это все переносит на людей. И если раньше он себе что-то прощал, то теперь он пытается от этого избавиться, потому что акцент расставил на негативе, который в нем происходил. И он эти же акценты теперь расставляет на всех. Понимаете, какой ужас перед ним появляется? То у него были розовые очки, а теперь эти розовые очки он добровольно сам снял. И теперь он смотрит на мир, какой он есть. И он видит вот этих упырей, он видит людей, которые отравлены цивилизацией, у них только жажда наживы. Он чувствует, что на него как-то по-другому стали смотреть. Он чувствует какую-то агрессию в его сторону. Почему? Да потому что демонический мир, он такой. Если ты начинаешь излучать из себя другие энергии, другие волны, другие частоты, то в этом случае мир так это все чувствует, и мир к тебе обращает внимание. Опа, белая ворона, а дай-ка мы тебя поклюем. Вот это первое, то, что чувствуют люди, когда они начинают работать над собой. Вот у меня сейчас вопрос. Это еще не все я рассказал, так только первая часть. У меня вопрос, а многие ли из вас, говорящие очень часто о каком-то светлом будущем, говорящие о каком-то славянском или русском мире, готовы воспринять эти атаки, готовы принять эти атаки, готовы их пережить? То есть, кроме разговоров, что еще у вас там внутри? Готовы ли вы это все принять, пережить? Вопрос такой интересный. И сейчас, наверное, скажут, что же ты, Алексей, нас пугает, что же нас там от этого, от светлого пути самосовершенствования и развития отговаривают. Нет, я не отговариваю. Я задаю вопрос. Вы готовы, исходя из того, что я озвучил, идти дальше? Или все-таки вам демонический путь развития или демонический образ жизни ближе подходит? Может быть, яд цивилизации слишком сладок для вас, и вы от него отказаться не можете? Может быть, он вам очень и очень близок, он уже пропитал вас, и любой антияд будет разрушительным для вас? Вот это первый вопрос. Ну ладно, пока думаете, давайте дальше продолжим. Потом начинается интересный другой момент. К примеру, тоже из личного опыта, ни на кого пальцем не показываю, но этот личный опыт чем и дорог, что он мой, и я имею право об этом говорить. Он мною пройден. Неоднократно повторяемые случаи, когда человек обращается к нам на радио и говорит: все, я понял, что надо жить общинно, что надо строить державу, что надо помогать. Без этого пути у нас дальнейшего нет. Нам всем конец. Ну, и так, ну, в общем, слова, что я сейчас буду повторять, понятно, о чем разговор идет. Что я могу сделать? Ну, я говорю, ну, что ты можешь сделать? Ты можешь сделать какой-то там фронт работ. Ну, хорошо, замечательно. Человек берет фронт работ, причем добровольно. Он, да-да-да, конечно, это я, мне по плечу, это все просто, это я все знаю, умею делать вот это, я занимаюсь тем-то, тем-то, профессионально, для меня это проблем не вызывает. И как только он начинает это делать, у него вдруг происходят какие-то проблемы. Проблемы в семье, проблемы на работе, проблемы по здоровью. И по каким-то причинам он просто вываливается из того процесса, в который сам же по доброй воле решил войти. Этих случаев огромное количество. Человек сказал «да», поднял руку, встал, «я такой герой, я готов это все делать, вот, мне славянское направление близко, я русич, славянин» и так далее. Но при первом же, скажем так, артналете он ложится на дно окопа и, в общем-то, что-то начинает происходить с его здоровьем, с окружающими, с его семьей и так далее. И он так продолжает лежать на дне окопа. То есть вот цивилизационный мир его подавляет. Поэтому прежде чем прийти куда-то и сказать «я готов трудиться», вы должны первое понять, а вы готовы к этому? Вы готовы вот все нападки, которые мир на вас будет проявлять, мир цивилизации, тот эгрегор, против которого вы восстали, а вы восстаете против него. В любом случае, как бы мирно вы ни пытались сделать, на том уровне бытия, на котором вы находитесь, и на том уровне сознания, на котором вы находитесь, вы будете восставать против него. Не пытаться его улучшить, нет, вы будете восставать. И он это как агрессию будет воспринимать, и он будет в ответку вам кидать много чего. Так вот, готовы ли вы к таким путям развития ситуации, к такому развитию ситуации? Сможете ли вы это все преодолеть? Вот это второй вопрос, который у меня возникает. Опять, я никого не пугаю, я просто говорю то, что происходит. И теперь, когда я это все рассказал, подумайте, а сколько нападок приходится выдерживать любому соратнику Народного славянского радио, которые уже не один год на себе это тянут. Я даже про себя не говорю. Ну что, я там, безработный человек, да, что я там могу про себя сказать. А вот я говорю про тех, кто продолжает жить в коллективе, которые трудятся и вечерами приходят и вкалывают. Вот как вы думаете, на них были такие нападки? На них такая агрессия была? И что с ними происходит дальше? Ну и третий вариант. Тоже так-то расскажу, чтобы уже можно было переходить к какому-то подведению, предварительному подведению итогов, прежде чем там я начну читать ваши реплики и вопросы. Третий вариант такой. Человек приходит, говорит, я понял, что мне это близко, но поскольку я профессионал, я это бесплатно делать не могу. Ну вот вам нужно что-то сделать. Да, я возьму не по полной с вас денег, я возьму часть какую-то, вот, но я это сделаю, я профессионал. Ну хорошо, мы собрались, объявили клич, собрали денег, выдали ему эти деньги, как несколько тысяч, несколько десятков тысяч рублей, к примеру. Говорит, вот такая-то цель, такая задача. О, все, окейчик, все хорошо, замечательно. И начинает трудиться якобы. Нет, почему якобы? Трудится. Но по каким-то причинам что-то у него не получается. То вдруг у него на работе аврал, и основная работа занимает все время. То вдруг у него с женой что-то, или с дочкой, или с сыном, или с кем-то еще что-то происходит. То вдруг куда-то надо ехать. То вдруг отпуск кто-то появился, а он там 10 лет в отпуске не был, и надо срочно съездить. То вдруг кто-то заболел там из родственников, ну и так далее. То есть все происходит то же самое, что и во втором случае, о котором я рассказывал. Но здесь есть одно дополнение. человек получил за это еще добавку деньги. Если те люди, они безоплатно это делали, то во втором, в третьем случае, вернее, он уже или они получают деньги. И вот тут начинаются интересные моменты. Какое-то время все это тянется, тянется, тянется, а потом вдруг выясняется, что у этого человека или у этих людей рушится тот самый бизнес, в котором они находятся. Просто вот раз и рушится на ровном месте. Казалось бы, там высокие зарплаты у них, там по 150 тысяч в месяц у всех были, а у кого-то и больше это все было. Но вдруг ни с того ни с сего этот бизнес закрывается. Это дело их не закрывается. Они или он не могут перед нами отчитаться за выполненную работу, которая вот нужна для продвижения радио там, или создания чего-то на радио. Но при этом они теперь сами оказываются не у дел. Все, продолжения дела у них нет. И вот теперь давайте подумаем, почему это произошло. Я пока не читаю ни вопросы, ни реплики, вот просто не читаю, чтобы выразить свои мысли. А вы можете писать ответы. Мне будет потом интересно сравнить наши точки зрения. И вот теперь, друзья мои, я вам свою точку зрения скажу. Вы можете соглашаться, можете не соглашаться. Когда человек берет на себя обязательство служения славянскому миру, служения державе, и он взял на себя обязанности все свои помыслы сверять только с родом, с державностью, трудиться только на благо Руси, в широком смысле этого слова, он взял на себя очень жесткие обязательства, невыполнение которых для него будут очень-очень неприятны. То есть результаты невыполнения. То есть, когда он жил в демоническом мире, там можно было вот так себя вести. Кому-то что-то пообещать и не сделать. Взять у кого-то деньги, но при этом подсунуть какую-нибудь ерунду. Или вообще ничего не дать. Или так сделать, чтобы кто-то тебе еще должен остался. Это демонический образ жизни, это все просто. Ну, тут человек стал на светлый путь духовного развития, духовного роста. И как выясняется, тут это уже не прокатывает. И вот тогда что происходит? Сейчас я вам расскажу. Происходит следующее. Эгрегор этого мира и демонические сущности, они сказали, когда человек принял на себя договоренность сам перед собой, что да, я перехожу к светлым, они приняли это, сказали, ну что ж, хорошо, переходи, у тебя есть все возможности, это свобода воли, свобода выбора твоего, делай, что хочешь, делай, как хочешь. Но при этом они никуда не делись, они стоят рядышком. Они стоят так в стороночке, курят бамбук и смотрят, а что ты будешь дальше делать, красавец? Ведь поводки-то ты свои от нас не отцепил. В наших руках поводочек находится. И в том случае, если ты куда-то не туда полезешь, то мы за этот поводочек можем дернуть, а мы можем тебя притянуть и потом с тебя спросить. И вот когда человек трудился, вернее так, работал на демонический мир, на демонический вот этот весь конгломерат, все было хорошо и замечательно. Ему по мере необходимости, по мере возможности выдавались бонусы в виде хорошей зарплаты, в виде спокойной жизни, сытой, в тепле, квартира и прочее, прочее, прочее. А он радовался и думал, вот такой я счастливый, вот такой я удачливый, вот такой я замечательный. На самом деле никакой заслуги человека в этом не было. Он просто работал, как винтик, как гаечка, в этом цивилизационном демоническом мире. И он получал, как собачка, которая хорошо гавкает, никого не пускает, получал миску теплого супа. А кто-то там под забором, какая-нибудь дворняжка, которая ко всем ходила лизаться, к нашим и к вашим, и она ничего не получала от этих существ. Вот так в этом мире, в демоническом, все устроено. Так вот, когда же этот человек сказал, что все, я от вас, ребятушки, ухожу, они сказали, окей, хорошо, да, все замечательно, все, но мы посмотрим, что там будет дальше происходить. А дальше срабатывает у человека, выработанный за долгие годы бытия в этом мире, рефлекс очень простой. Если это оплачено не в полной мере, как ему это кажется, если это его хобби, как ему это кажется, то это можно отложить. И не важно, что он сам сказал, что я у вас полностью деньги не возьму. И не важно, что он сказал, что это не хобби, а образ жизни, ради которого он будет существовать. Нет. Важно, что он так думает. А это не наши методы, не светлые. И если ты пытаешься на светлом пути духовного развития играть по принципам демоническим, по принципам демонического мира, то в этом случае ты просто вибрационно, просто по своим энергетическим, силовым характеристикам не впишешься в белый мир, не впишешься в светлое. Ты просто оттуда вывалишься. Но когда ты оттуда вываливаешься, тебя с распростертыми объятиями ждут эти ребята, эти товарищи, которые так долго тебя воспитывали, так долго тебя пасли. И они так про себя говорят. Ты тут потявкал против нас что-то, да? Ты там хотел со светленькими поиграть. А именно так и было. Ты играл со светлыми. Ты не трудился на благо державы. Ты играл. Ты нас как бы так затронул, брателло. Давай-ка теперь отвечай за базар. Ты почем нас тут так назвал? Почем ты нас так там поносил? Ну и начинается. Семья разваливается, родственники начинают болеть, работа вдруг пропадает. Да мало ли что. И вот теперь, друзья, хочу спросить вас. Исходя из всего, что я сказал, первое, а вы когда-нибудь замечали что-либо похожее? Конечно, если вы не играете, а живете светлым. Если замечали, то совпадает ли сказанное мною с вашими наблюдениями? Совпадает ли то, что я сказал о результатах, с теми результатами, которые вы наблюдали, или не совпадает? И согласны ли вы с тем, с теми выводами, которые сейчас озвучил? Вот такой небольшой рассказ для начала. Жду ваших реплик, жду ваших каких-то реакций. А сейчас послушаем небольшую музыкальную паузу для того, чтобы была возможность у вас каким-то образом подумать и высказаться. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 4 апреля 2017 года вторник, по одному из старинных 34-й день месяца пробуждения природы, 7525-го лета неделя. Должны мы сегодня в это время говорить с Захаром Белинским, с Арирадом о приемах удаленного оздоровительного воздействия. Но пока еще не 22 часа. Он предупредил, что к 22 часам по Москве подойдет. Поэтому, как там пел Арлекино, мной заполняет перерыв, вернее, Пугачева пела песенку Арлекино. Вот я как раз заполняю перерыв. Итак, я рассказал о том, что ожидает людей на светлом пути духовного роста, какие подводные камни. Не с точки зрения того, что кого-то там запугать, не с точки зрения сказать: «Ой, ребята, не надо, ну что вы, ну куда вы суетесь?» Нет, наоборот, поскольку у нас все должно быть по совести, по чести, то необходимо человека предупреждать, не запугивая, а просто предупреждать: а готов ли ты, дружище, вот с этим всем жить, вот это все делать? Ты на себя берешь не просто какую-то радость, свалившуюся сверху, а ты на себя взваливаешь определенные обязательства. обязательства перед родом, перед людьми, перед державой, перед самим собой. И есть те ассенизаторы, которые тебя с радостью примут в том случае, если ты окажешься не того, скажем так, качества, и тебе придется с ними иметь дело. Вот об этом я, в принципе, рассказал. Дальше я перехожу к репликам и вопросам, которые в чате Народного славянского радио появились. Всем крепкого здравия. Вопрос главреду. Наболел у меня один вопрос. С давних пор стал задумываться, не совершаем ли мы серьезную ошибку, отгораживая от себя, возможно, большую часть людей других народностей. Они, может, и не считают себя славянами, но также могут боготворить природу, бороться за правду, жить по совести и вообще. Может, им нравится наша вера, но так как мы ее привязываем только к славянам, это может отталкивать людей, тех же татар, к примеру. Обособившись в рамках только славян, мы тем самым, как мне думается, изолируем себя от остальных народов. Мне кажется, мы должны нести ведическую культуру вне национальных рамок. Сегодня посмотрел ролик Юрия Гомонова про Новый Завет и древнюю осетинскую веру и еще раз убедился в этом. Собственно, суть выше описана в том, чтобы подумать над сменой названия радио, зная, что оно уже не раз менялось, и, возможно, у тебя есть веское основание, чтобы не менять его. Я просто сужу со своего уровня осмысления. Варианты такие: русское народное ведическое радио, народное ведическое радио, радио «Ведическая Русь», радио «Возрождение Великой Руси», радио «Возрождение Великой Ведической Руси», народное радио «Ведическая Русь», народное русское радио. Ну что ж, посыл понятен. Дайте так сразу я отвечу. Во-первых, я никогда ни от кого не обосабливался. Мы живем в странах, которые состоят не из одного народа, а из многих народов и народностей, поэтому обособление — это была бы полная глупость. Ничего бы хорошего из этого не получилось. Но я за то, что у нас у каждого есть свои родители. Есть мама, есть папа, есть дедушки, есть бабушки. И так или иначе, вместе с папами и с мамами, вместе со своими родичами, мы получили некое наследие. Наследие, которое нам по нашей генетике, а правильно говорить, по роду, ближе всего. И нравится кому-то это или не нравится, но так это есть. И говорить о том, что, к примеру, для меня ближе мама или папа моего соседа другой национальности, это будет лукавство и обман. Я уважаю своего соседа, я с ним дружу, и в случае необходимости приду к нему на помощь, как и он придет ко мне на помощь. Но моя мама останется моей мамой, мой папа останется моим папой, мои дедушки и бабушки останутся моими бабушками и дедушками, как и наоборот, все его родственники останутся его родственниками, они будут ближе ему, а мои будут ближе мне. И я себя буду называть потомком моих предков, а он потомком своих предков. И не надо здесь играть в какие-то игрушки. Надо называть вещи своими именами. Только через честность и открытость мы можем прийти к взаимопониманию и можем убрать те неприятности, которые сейчас появились. Что же касается теперь других народов, которые живут с нами по соседству. Обратите внимание, существует множество, ну, если татары слово произнесено было, национальность, как это может быть кому-то странно показаться, но если разобраться, то, на мой взгляд, и на взгляд многих ученых-генетиков, национальности татары просто не существует, потому что основной критерий определения национальности является как раз генетическое родство. Так вот, язык — это показатель всего лишь навсего культуры и образа жизни, и воспитания, где этот язык присутствует. Но достаточно, например, кому угодно приехать из Африки, научиться языку русскому, к примеру, да, и он уже не станет русским человеком, он останется африканцем. Вот. Можно прожить здесь, в России, тоже принять культуру какую-то. Из Папуасии приедет товарищ, к примеру, да, проживет здесь какое-то количество лет, родится у него от его супруги из Папуасии, маленькие папуасиаты, детишки красивые, симпатичные, они будут говорить по-русски, они будут играть с детьми. Но вопрос, будут ли они русскими, вот в смысле слова не широком, а узком. Вот. Скорее всего, нет. Они все-таки останутся представителями той национальности, из которой и папа, и мама. Вот. Это показатель. То есть культура и язык, они могут быть восприняты, приняты, а вот генетика, она какая дается просто, такая есть. То есть род является основой народа, национальности, если говорить современным языком. Не нравится мне это слово, но поскольку оно употребимое, приходится его употреблять. Так вот, национальность или определяется по крови, по роду. Поэтому, если мы посмотрим, сколько сейчас существует татар, как они выглядят, мы увидим даже невооруженным глазом, не будучи специалистами по генетике, что они все принадлежат к разным народам, к разным родам, и по генетике они порой даже очень далеки друг от друга. Поэтому уже ни один специалист мне заявлял о том, что такой национальности, как татары, нет. Но это вот, если слово «татары» было произнесено, то уточнение. Так ладно, дело даже не в этом. Дело в том, что у тех же татар, у них есть свои средства массовой информации. Татарское радио, татарское телевидение, они говорят на своем языке, живя при этом в России, среди, может быть, даже славян. Они свой язык поддерживают, они показывают свои культурные достижения, они снимают фильмы на своем языке, они показывают рассказ о своей культуре. Это замечательно, это здорово. Почему, когда мы говорим про татарское телевидение или удмуртское телевидение или радио, или нанайское, нас это не смущает? Это норма. Когда же идет разговор про какую-то культуру славянскую, а культура может быть славянская, да, вот там русская сейчас под вопросом большой, потому что русским можно кого угодно называть, вот, и сейчас придумал термин «россияне», чтобы какие-то острые углы сгладить. Ну ладно, вот русским сейчас можно называть кого угодно. Это вот того же татарина сказать, он в России живет, значит, русский татарин, да, русский калмык. Даже те, которые народы сюда приехали, но здесь ассимилировались, их называют тоже русскими. Вот, так я про что? Вот есть культурные какие-то каналы, радио, телевидение, газеты, книги издаются, и это не вызывает никакого вопросов. Как только идет разговор о культуре славянской, то в этом случае возникают вопросы. А мы никого не обидим? А кого мы обижаем вообще, так сказать, вопросы? Почему это должно кого-то обижать? Ну, кого должно обижать то, что мы хотим жить в дружбе с этим миром, не портить природу, жить по совести, никого не обижать? Кого это может обидеть? Или в нас уже так сильно вот эта толерастия сидит, и либерализм, забитый в нас такими 20-дюймовыми гвоздями, что когда слово касается русскости или славянности, славянства, то сразу возникают споры какие-то. Зачем? Вы там гусей дразните? Да никого мы не дразним. Это всего лишь навсего изучение, исследование нашей культуры. Ну так жили наши предки, но почему мы должны их не изучать? И причем периодов существования огромное количество. Есть славянизм более современный, есть панславянизм. Есть славянизм, который был, например, во времена Царской империи. Во времена там двуеверия славянизм существовал, дохристианский славянизм существовал, например, там 1500 лет, когда очень серьезная катастрофа происходила. Существовал славянизм задолго так называемого Рождества Христова, и он отличается от того славянизма, который сейчас у нас есть, в большинстве случаев там единицы людей того славянизма придерживаются. То есть традиций огромное количество, культурных слоев огромное количество. Здесь разбираться экскаватором не выкопаешь всего, подъемным краном всего не поднимешь. Непаханное поле, а мы стесняемся этого, чтобы кого-то не обидеть. Да кого мы можем обидеть? Я что, прихожу к своему соседу, хорошему другу, татарину и говорю: слушай, татарин, ты там это, такой-сякой, да что за глупость, что за бред? Мы с детства с ним дружим. Мы с детства с ним дружим, мы друг друга понимаем как братья. И когда он слушает рассказы о славянстве, он поражается, говорит: слушай, так у нас то же самое, у нас примерно то же самое, у нас почитание предков, у нас почитание родов, мы свои рода знаем, а вы, русские, там забыли. И вот, Алексей, ты сейчас своими соратниками делаешь это, так это же здорово. Ну, давайте дальше по названиям пройдемся. Русское народное ведическое радио. Ну, во-первых, русское сейчас во всем мире неоднозначно воспринимается. Есть страны некоторые, где слово «русский» становится уже каким-то матерным словом. И кто-то скажет: русское — это значит для России, мы, знаете, радио слушать не будем. Если вы скажете «ведическое радио», скажут, зададут вопрос: а что за ведическое, а какого направления это ведическое? Это что, индусятина ведическая? А ведь большинство людей думают, что веды — это связано только с Индией. А что это? Это запрещенное славяно-арийское ведическое радио, там, да, или какое-то там еще? Или это русский ведизм? Какое ведическое радио? То есть слово «русское» уже раздражитель для большинства иностранных жителей стало, которые живут, кстати, на славянских территориях, если уж говорить про исходник, да. И ведическое слово тоже для многих непонятно. Дальше, народное ведическое радио. Ну, здесь я уже ответил, что и как. Радио «Ведическая Русь». Если вы скажете «Радио «Ведическая Русь», то в этом случае вам будут говорить: а какая Русь? Мы вот знаем Владимирскую Русь, мы знаем Киевскую Русь. Какую Русь вы имеете в виду? Мы там начнем еще биться по областям, да, кому это слово «Русь» принадлежит. А уж когда ведическое слово принесут, скажут: ребят, ну вообще смесь бульдога с носорогом и кусочек мамонта сюда прикрепляете. Причем здесь Русь и ведическая? У большинства людей будет полное отторжение. Дальше. Радио возрождения Великой Руси. Ну, тут сразу скажут, что вот шовинисты пришли, там Великую Русь поднимают. Ага. Угу. Дальше. Радио возрождения Ведической Руси. Ну, примерно отсюда же. И так далее, и тому подобное. Поэтому, когда избиралось название, было принято решение. Вот слово «славянство», оно многим известно. Известно не с таких давних времен, ну, оно хорошо прижилось, и в общем-то, понятие «славяне» — это одновременно для кого-то и генетическое имеет отношение, и культурное отношение. Поэтому было принято такое название. Народное почему? Потому что мы трудимся для народа. И существует радио только благодаря народу. Никаких у нас так называемых руководителей с большими кошельками не было и нет. Никто нам денег не дает. И это видно по тому, как у нас все идет. У нас нет рекламы платной. Если бы у нас были дяденьки какие-то с большими суммами денег, у нас бы реклама платная выходила бы везде и повсюду. И там бы было везде и повсюду. И в Одноклассниках, и в Фейсбуках, и в Mail.ru, и что там, в Рамблер, и в Google. Везде бы, где вы набирали, везде бы было народное славянское радио. Вот именно на наш сайт, не на другие сайты, которые сейчас употребляют эти слова и за деньги рекламируют, а именно на наш сайт. Вы где-нибудь видели такую рекламу? Нет. Почему не видели? Да потому что мы ограничены в средствах. Это первое. И во-вторых, принцип существования народный. И если народу это надо, народ поддержит не только финансово, но и делами, и мыслями. И в этом случае народ поделится тем со своими соседями или знакомыми, что такое радио есть. Вот потому оно и народное. Дальше, славянское. Ну, я уже объяснил, что славянство – это известный термин, который говорит о том, да, жили славяне. И вот давайте теперь разбираться, а кто такие славяне? Это являются ли те самые скаловяне или соколовяне, или это словяне, или это славяне, или это склавы, рабы, как это сейчас такая тенденция активно раздувается, об этом можно будет отдельно поговорить, или все-таки это что-то другое, народное славянское. Ну а радио — это так, это, естественно, никакое не радио. Вы должны понимать, радио — это то, что радиоволны используют, радиопередатчики. У нас радиопередатчиков нет по причине того, что нас никто не финансирует. Никто нам не даст несколько сотен миллионов евриков или доллариков для того, чтобы мы пришли куда-то и купили несколько частот или арендовали несколько частот для того, чтобы вещать. Поэтому народное славянское радио. Я думаю, на этот вопрос я ответил. Так, дальше. Вопрос в эфир. Алексей, почему бы тебе в специальном документальном цикле не рассказать про свой быт? Быт, в каких условиях ты трудишься, как ведешь эфиры? А то многие слушатели, возможно, думают, что ты вещаешь из казистой шикарной студии в общем, в хороме какой-то, со всеми доступами. Извините, я просто таких слов не знаю, мне трудно их произносить. Так вот, я не хочу афишировать свой быт. Почему? Потому что мой быт — это моя территория, это моя семья, это мой внутренний мир. И выставлять его на показ, хвалиться чем-то или, наоборот, плакаться, я не собираюсь. Я живу, как живу. Я уже объяснял. Я уехал из города вместе со своей супругой. Мы построили дом. Построили дом в те времена, когда я зарабатывал деньги. Зарабатывал деньги для того, чтобы построить дом, для того, чтобы приобрести земельный участок. Я это все дело сделал. Вместе со своей супругой мы это все построили. Теперь в нем живем, на отшибе. У нас есть только электричество. Из всех удобств. Больше у нас ничего нету. Топимся печкой. Электричеством немножечко даем подогрев. Свой колодец, своя канализация, все свое. То есть мы живем автономно. Единственное благо — это у нас электричество. Газа, водопровода центрального у нас нет. Интернет у нас по радиоволне по одному из сотовых операторов. Так что живем за счет того, что вот в первую очередь выращивается у нас на участке. Естественно, что всего не хватает, иначе мне надо было просто заниматься сельским хозяйством, и тогда бы у нас было все хорошо. Но поскольку приходится большее количество времени тратить именно на радио, у нас нет ни суббот, ни воскресений, это ежедневный труд. И от зари до ночи, до глубокой ночи, вот, то в этом случае производить достаточный объем продуктов нет возможности. И если бы не поддержка радио, то в этом случае я бы не смог ездить на какие-то мероприятия, встречи, с кем-то разговаривать, где-то что-то снимать, проводить эфир и так далее. Потому что, к примеру, вот в прошлом году я объявлял о том, что необходимо отремонтировать машину. Деньги не были собраны. Я год ездил на громыхающей машине, кое-как доездил. В конечном итоге выделена была сумма, и частичный ремонт был произведен. Вот. Теперь необходимо там... Потом была там страховка на машину куплена, ОСАГО, никуда от этого не денешься. Потом необходимо колеса купить, потому что уже за 160 тысяч пробега колеса стерлись, и на лысой резине ездить просто опасно. И так далее, и тому подобное. Люди не сбрасывают в таком количестве деньгами, поэтому где, откуда их брать, я не знаю. Но вот частично мы латаем дыры, частично это все ремонтируется. Не до конца, но стараемся. Дальше, Виктор. Да, люди воспринимают тебя как белую ворону, на себе убеждаюсь. Чтобы жить по праве, надо иметь крепкий дух. Вот здесь я хочу отметить, да, с тобой согласен, Виктор. Дело в том, что в этот мир мы приходим с определенными какими-то целями. Достичь чего-то, получить что-то. Если цели наши не исполняются, то в этом случае мы превращаемся в тот навоз, который ассенизаторы направляют направо или налево. Ассенизаторы — это как раз эти вот все демонические сущности и их служаки серые, которые очень хорошо умеют этот навоз направлять куда им надо и взращивать на нем то, что им надо. Поэтому кроме как сильного духа, чистой и крепкой совести, человеку ничего не надо. Но если этого нет, то все разговоры о чем-то другом, высоком, это все пустые, пустобрюхи. Здесь я согласен. Дальше. Вопрос в эфир. Отцепить паразитическую сущность от тела. Как? Миколаевич, этот вопрос не такой простой. Как отцепить, я знаю. Но говорить... И это может происходить как в один этап, так и в несколько этапов. Для начала надо понять, что это за сущность, какого она уровня, какого она порядка. Это просто а-ля лярвочка какая-то, как пиявочка, это одно дело. Это какая-то присадочка, это другое дело. И это подселение или управление, это третье дело. Если подселение управление, какое оно уровня, почему оно присосалось, почему оно управляет, по какому праву оно управляет и так далее. И только разобравшись в этих вопросах, я могу тебе не просто дать ответ, а помочь от этого избавиться, если на то будет твое желание, необходимость. Просто так говорить об этом я не буду. Это не эфирное дело. Дальше. Я Гриша. Алексей, от демонического пути мы стараемся уйти, но не все сразу. Тяжело эту сеть побороть во всем и сразу. А насчет белых ворон меня это не пугает. Я знаю, за что борюсь. Отчасти согласен, отчасти не согласен. У каждого свой путь. Кто-то бросает курить в один день. В одну секунду, и больше он никогда к этой гадости не прикасается, а кто-то постепенно бросает курить. То же самое и здесь. Уйти с демонического пути можно одним шагом, ступив вправо или влево с него, как с лыжни вступает лыжник и начинает прокладывать новую лыжню в виде цель, и находя уже ту лыжню, которая ведет к этой цели. Но пока он прокладывает новую лыжню, двигаясь к нужной ему лыжне, он встречает кочки, он встречает горочки, он встречает какие-то канавы, он может падать, может разбиваться на спусках и так далее. И некоторые думают, дай-ка я вернусь туда, откуда пришел, так или я более удобный, там в случае чего спинку подтолкнут и палочкой ткнут, чтобы не зевал. Так что кому-то это тяжело, а кому-то это очень просто. Просто взял и сделал. Вот просто взял и сделал. Сделать можно только тогда, когда человек полностью знает, что такое этот мир, как он устроен. Вот тогда это делается просто. И если человек играет в это, вот тогда это сложно, поскольку игра подразумевает не полную уверенность, а просто присутствие в этом. И любой промах в игре можно компенсироваться тем, что человек просто возвращается на исходный путь, возвращается в исходную точку и может начать игру заново, к примеру. Такое бывает. Но если вы играете в этом мире, это допустимо. И это, наверное, даже правильно отчасти. Но если вы начинаете жить в этом мире, то тогда вы не сможете это делать до тех пор, пока не понимаете, как он устроен и что такое вообще наш мир. Идем дальше. Елена 777. Сложная тема, думаю, где-то так, а где-то не так. Вообще все как-то по-другому. Да, конечно. Реплика в эфир к вопросу о том, кто поступил по-людски, а не по-человечески. На этом человеке сидит сущность паразитическая, которая отвернула в этот раз от правильной дороги. Но он придет с повинной уверенностью 70%. Может быть и так, может быть так оно и есть. Я никогда не берусь от кого-то что-то говорить. Реплика в эфир. Максим из Тиберды. Пользуясь задержкой в эфире, прошу главреда обратить внимание на правильное употребление им слов «одевать», «надевать». Людей одевают, а вещи надевают. «Одеть надежду», «одеть надежду», «надеть одежду». «Одеть» — это то, что вокруг. «О» означает то, что одевается. А «надевать» — то, что натягивается. Одежда и надежда, да. Интересно. Идем дальше. Алексей, благодарю за ответ. Я просто исхожу из того, что ведическая вера — это монокультура, как минимум для всей белой расы. Те же евреи, кельты были солнцепоклонниками. Угу. Идем дальше. Азм есть царь. Еще слышал, что правильно Словения. Ну, вариантов огромное количество. Я сейчас не буду их рассматривать, не буду здесь спорить. Здравия. Вопрос эфир от Оренбуржец. Алексей, когда будет возможность скачивать эфиры? Слушаю в дороге. Скачивать в эфире появится возможность, когда будет доделан полностью сайт. Я думал, уже в апреле выйдет бета-версия его. Но не закончены были проблемы с ошибками. Сайт очень серьезный, и не хочется его выпускать в том виде с ошибками, как он сейчас и есть. Вот поэтому еще немножечко подождать придется. А там уже можно будет скачивать. Кстати, авторам можно будет размещать, вести свои блоги, размещать свои статьи общаться напрямую со слушателями, с читателями, размещать свои видео. То есть это будет полноценный портал. Алекс, вопрос. Что-то я чувствую, настроение у тебя сегодня не очень радостное. А насчет FM можно попробовать собрать средства на сайте planeta.ru. Настроение у меня совершенно радостное, просто это спокойное, умиротворенное. Я в очень хорошем расположении духа, очень серьезная у меня уверенность. Просто я сегодня не выражаю особо эмоций. Но вот как-то так. Итак, на вопросы я ответил. Если у кого-то есть еще какой-то вопрос, я на него отвечу. Давайте я сейчас поставлю музыкальную паузу. Немножечко мы отдохнем. И вы соберетесь с мыслями. Есть вопросы, их зададите. Нет вопросов, не задавайте. И тогда я перейду в автономное вещание и будем ждать появления Захара Белинского. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 4 апреля 2017 года вторник, 34-й день месяца пробуждения природы 7525-го лета недели по одному из старинных календарей. Мы должны сейчас бы говорить с Захаром Белинским Арирадом про приемы удаленного оздоровительного воздействия. Но поскольку в 22 часа только он подойдет к микрофону, то вот я воспользовался случаем и решил поговорить с нашими радиослушателями. Ответил я на вопросы, которые здесь были заданы после того, как я рассказал про светлый путь духовного роста и о тех проблемах, которые происходят с людьми, которые, когда они пытаются встать на этот духовный путь. И еще был в самом начале вопрос, чтобы я рассказал о том, как съездил в Суздаль на сессию ведического культурного центра «Слово». Ну что ж, друзья мои, тогда несколько слов я еще об этом расскажу, потом сделаем перерыв перед Захаром Белинским. Съездил я хорошо, там город Суздаль, ну что про него рассказать, небольшой город Суздаль, мероприятие проходит не в самом городе, а на окраине, в одной из деревень, поскольку Суздаль в последнее время превращена в такой, как бы, даже не музей под открытым небом, а некое представительство а-ля «Русская старина», то там большое количество паломников из не только России, но и из-за рубежа. Но больше всего там тех, кто едет из Москвы. И если сначала это было какое-то духовное туристическое место, то теперь это превратилось в место, на мой взгляд, очень часто превращается, вернее, не превратилось, превращается местами, вместо такого распутства, когда москвичи, состоятельные люди, приезжают с некими девицами для того, чтобы, как им кажется, весело провести время. И вот под Суздалью построено много комплексов, которые вот на это и заточены. Ну, то есть там, начиная от мест проживания, с бильярдами и так далее, заканчивая саунами и прочими-прочими там благами. Есть отдельные дома, есть там какие-то территории закрытые. Но вот, исходя из того, что надо было проводить занятия с достаточно большим количеством людей, то строители этих мероприятий, я имею в виду сессий, они нашли такое место, которое бы, с одной стороны, не было столь сильно загажено вот всеми вот этими мероприятиями, не связанными с культурой, а с другой стороны, имело бы свою территорию и было бы абсолютно автономно. И вот там был найден после нескольких попыток вполне вменяемый хозяин, который сказал: да, мне это интересно, цена вот такая-то, оплачивайте вперед и дальше проводите, вот сколько там, 2 недели вам это все дело выдается. Принцип очень простой, я уже рассказывал, как сейчас это делается. Люди уведомляются о стоимости проживания, о стоимости питания, о стоимости там, аренды, ну, какие-то моменты все. Такой коллективный подход. После этого эта сумма перечисляется на какую-то определенную карту, с этой карты деньги снимаются, оплачиваются хозяину, и он дает ключи от калитки, где несколько домиков построено, где можно отдыхать, можно заниматься, есть площадка и так далее и тому подобное. Вот, то есть выбран был такой вполне, на мой взгляд, интересный вариант проживания, проведения занятий. Далее, что я наблюдаю за людьми, которые приезжают. Вот интересно такое наблюдение со стороны. Чем отличается, например, первое занятие, например, там, от второго и третьего и так далее. На первое занятие, как правило, люди приходят со своими проблемами. Даже не на занятие, вернее, а на первую сессию, поскольку там проводится как минимум 10 дней подряд. Так вот, люди приходят со своими проблемами, как это очень часто встречается в различных сектах. Поскольку, опять же, я занимался сектологией, так называемой, и знаю, как секты устроены, каким образом люди туда попадают и что они там делают, то я сравниваю людей, у меня есть такая возможность сравнивать и изучать людей, которых я встречаю в разных структурах, на разных мероприятиях, начиная от каких-либо торжественных случаев и заканчивая какими-то там обучениями. Так вот, принцип прихода людей практически одинаковый. Что-то не устраивает в жизни, что-то не сложилось. И люди идут или к какому-то, как я говорил уже, гуру, или в какую-либо организацию для того, чтобы решить свои проблемы. Если это чисто секта, то в этом случае там вот этот гуру и кто-то еще берет людей в оборот. И дальше начинается следующее. Я тебе помогу или мы тебе поможем, вот. Но ты сам слабенький, ты еще не готов, поэтому мы твои проблемы будем решать сами. Вот такой принцип у любой секты. Можете это проверить, под разными предлогами это все говорится. Ну, кто-то там тебя к Богу проведет через черный вход, кто-то там тебя поднимет куда-то на гору, потому что ты сам не залезешь, а у него там есть тайная тропа, по которой он забрался, есть там крюк вбитый, веревка длинная, да еще со всеми удобствами, чтобы твою задницу она не давила, там специальные качельки подвешены с мягким сиденьем и с теплой спинкой, чтобы ты мог облокотиться, и пока тебя поднимают, ты мог взирать на окружающий мир, любоваться им. Ну, а потом встретишься с высшим создателем, все будет хорошо. Вот. Где-то все очень аскетично, наоборот. Суть не в этом. Суть в том, что ты платишь деньги или выполняешь какие-то работы, а мы за тебя все делаем. Да, мы тебе даем какие-то знания, такие частичные, поверхностные, но это, как правило, все в виде разговоров происходит. То есть мы говорим о том, как надо быть добрым, как надо быть умным, как надо быть божественным, все любить, ко всем относиться хорошо и так далее. Ну, посмотрите любое выступление любого предводителя секты, вы, в общем-то, все поймете, что я сейчас вам это все озвучиваю. Вот, то есть за вас все делают, ваша задача платить, как в любом ресторане. Мы вам кушанье приносим, вы платите. То есть вы хотите кушать, мы вас накормим. Вот принцип простой. Мы не научим вас готовить. Мы не научим вас держать в руках инструмент для готовки. Мы не научим вас стоять за плитой там, или делать правильные салаты, если вы сыроедением хотите заниматься, или там соки выдавливать. Нет, мы даже не научим вас подбирать продукты. Мы просто будем вас развлекать умными и хорошими разговорами со сцены, пока вы кушаете то, что мы вам приготовили. И будем говорить, вот теперь вы становитесь лучше, вот теперь вы на наших глазах растете, вот теперь вы приближаетесь к божественности, вы прям такие-такие прям становитесь, вот прям вот сики-сики, так все здорово, так замечательно. То есть будем вам в уши вдувать по полной программе, но только все за ваш счет. Ваша задача – растопыривать кармашек. Ваша задача вовремя платить за званый ужин и за развлекуху. А наша задача вас кормить и развлекать. Вот это секта. Принцип секты. Еще раз говорю, где-то это могут быть монастырские стены, очень аскетические. И это может быть какая-то гречка или бобы все время. А может быть дорогой ресторан. Суть от этого не меняется. Вы платите, вас содержат. вам создает условия для того, чтобы вам было хорошо. То есть, другими словами, в секте вам дают лекарства или таблетки, которые вам позволяют пережить те проблемы, которые у вас есть, относиться к ним более легко. Но они не решают ваши проблемы. Они всего лишь навсего дают вам тот дурман, который производит обезболивание. Но проблема ваша не решается. Вот это признак секты. То есть, если вы видите, что вам говорят, у тебя вот такой-то затык, у тебя вот такая-то пробка, у тебя в прошлой жизни это и вот эта карма, или кто-то говорит о том, что у тебя там перекрыт канал, закрыто что-то, и мы тебе будем чистить, прочищать, мы такие чудо-осенизаторы, сантехники там и так далее. И это все продолжается не один день, не два дня, не месяц, не год. И если вы видите, что человек улыбаться-то начинает, но улыбка как у дурака, как у полного дебила, которого вот выпустили из сумасшедшего дома, но при этом он дебилом остался, ну вот, то, знаете, это секта. Во всех своих самых лучших проявлениях. Если же вам говорят, ребятушки, вы сюда пришли, думаете, что мы за вас проблемы решим? Нет, мы за вас проблемы решать не будем. Мы вам подскажем, как эти проблемы решить. Мы вам поможем ощутить, как это все сделать. Поможем ощутить энергии, которые в вас где-то там заткнуты, которые не могут вырваться. Поможем вам разобраться, где вы это все схватили, и поможем вам сделать так, чтобы вы наконец-то сами это все вывели, и при этом от вас нам денег не надо. Вот это другой путь. Вот это путь божественный, это путь продвижения и путь развития. Ну так возвращаясь теперь к суздальским сессиям. Вот там я увидел, что несколько человек из группы пришли реально решать свои проблемы. Та же самая ситуация была у прошлогоднего первого курса, который сейчас уже является вторым. Люди поначалу пришли решать свои проблемы. То есть они начитались славянства, начитались русскости, там, поняли, что так жить нельзя. Кто-то пришел воевать со системой, кто-то пришел наоборот становиться ярым защитником системы, но переделывать ее, помочь системе встать на правильные рельсы и так далее. Там разные люди. Вот. Но через какое-то время, к второй сессии, когда люди поняли, что никаких таблеток им не дается, они стали себя ощущать творцами, которые сами ответственны за свою жизнь, которые сами могут эту жизнь поправить, и никто другой, кроме них, этот мир лучше не сделает. А мир можно сделать лучше только тогда, когда ты сам в этом мире становишься лучше. Нельзя чистить мир, если ты сам весь испачкан. Но нельзя сделать его лучше. Нельзя, подметая пол или мыть пол, при этом ходить в грязных таких сапогах, которые вот только что из коровника доставлены. Ну, нельзя так делать. Вот когда люди это начинают понимать, то тогда у них начинают происходить те моменты, о которых я говорил в первой части. И они начинают осознавать, как их решать и как выходить из этой ситуации. И вот это дорогого стоит. Причем в этот раз получилось несколько скомканно, потому что я не мог приехать в начало сессии, а я даю основы, без которых, на мой взгляд, осознанность невозможна. Когда человек берет управление своей жизнью, то есть что такое родовая нить, как жить без страхов, это основа, на мой взгляд, без которой говорить о чем-то вообще бесполезно, бессмысленно. Если человек себя ощущает телом, то в этом случае с телом я разговаривать не буду. Ну, какой мне смысл со скафандром разговаривать? Мне интересен тот, кто этим скафандром управляет. Какой смысл мне разговаривать с биороботом, который научился говорить «Здравствуйте, я робот Вася». Что вы хотите? Я умею говорить, умею приседать, петь песенки. Могу принести вам что-нибудь. Ну, я с таким роботом говорить не хочу, мне не интересен он. Я хочу говорить с тем, кто является управителем этого робота. Потому что, разговаривая с тем, кто является управителем, можно изменить программу этого робота. можно помочь тому, кто этим роботом управляет, направить этого робота куда-то более правильно, в нужное русло, чтобы он приносил пользу. Вот. Поэтому мои сессии тяжелые для воспринимания, вернее, мои занятия тяжелые для воспринимания. Там происходит ломка. Ломка вот этой самой заложенной уже в людей, вбитой в людей сущности современной цивилизации, что ты должен взять от жизни все, и ты — это есть тело. Вот ничего другого нет. Можно говорить о божественном, о высшем, о чем-то, о каких-то высших материях, высших энергиях, но при этом оставаться телом. Вот с таким мне неинтересно. Так вот, я провожу эти занятия на первом курсе, это база. Со своей стороны, там есть другие преподаватели, более интересные в своих направлениях. Вот. Но мое направление такое. И меня попросили там поучаствовать. Вот 2 дня я там эти даю. И в этот раз получилось, что я приехал к концу уже. И люди уже были уставшие несколько, потому что для них это было все новое. И когда я рассказал о том, как есть все, и сказал, что делать, то вскипел чей-то разум возмущенный. Тело сказало, а что это вдруг? А я нет, а я не хочу. И получился там некоторый конфликт у некоторых самим же с собой. Был просто страх, испуг. И, в общем-то, было чем подумать. То есть вот в этот раз получилось так. А до того было в начале, и там более мягко все происходило, и была возможность там как-то подправить что-то, дать возможность человеку осознать, и, в общем-то, чтобы все было хорошо. Вот, в общем, суть к чему, что здесь вот так получилось просто из-за того, что я не мог раньше приехать по делам, связанным с радио. Вот, о чем несколько я сожалею, и, в общем-то, руководство этого направления тоже сделал определенные выводы, и поправки будут внесены. Но суть в том, что я увидел. Я увидел, что люди раскрылись. Я увидел, что там люди стали осознавать, что они пришли сюда не просто для того, чтобы решить текущую проблему, а чтобы сделать какие-то выводы, чтобы проблемы больше не появлялись. Для того, чтобы не просто кому-то прицепиться за крайний вагончик, и чтобы его ввезли в светлое будущее. Нет. А чтобы самому уже становиться машинистом, водителем, прокладывать свой путь, создавать свою жизнь, создавать державу, создавать общину и так далее. Вот что я увидел. И я увидел это как в этом году, на первой сессии первого курса. То же самое я увидел у людей, которые были в прошлом году, сейчас который второй курс. Люди растут как творцы. И там подход гиперборейского обучения. Там нет такого. Сели ровненько, там, дышим вот так вот, слушаем мастера-наставника, или записываем, или повторяем. Там этого нет. Там именно наш древний подход, дарийский или гиперборейский, кому как нравится, к процессу создание аза, создание Творца. Вернее, даже не создание со стороны, а создание внутри, когда человек себя создает. То есть помогают человеку стать Творцом. И вот это дорогого стоит. Вот это очень для меня важно. И за этим принципом и образом образования будущее, которое исходит из нашего далекого прошлого. Пришло время. И это начинает жить, начинает существовать и начинает проявляться. Тому и несказанно рад. И появляются учителя, и появляются преподаватели, и появляются новые возможности. Вот этому я рад. И вот так устроено, в двух словах, очень упрощенно сейчас сказал, сегодня расскажу, как там проводятся занятия, какие там слова, какие там действия, что там. Единственное, что могу сказать, никакого зомбирования, что, вот чего я там не увидел. Не увидела там зомбирования, не увидела там НЛП, не увидела какого-то пси-воздействия. Этого там ничего нет. То есть задача не подавить, не привязать, а задача сделать для начала человека, и потом, чтобы человек сам себя не через какие-то там выдумки, а именно через реальную жизнь. И именно через реальную жизнь, не отрывая человека от жизни, создал себя Азом, Творцом. Вот как-то так. Вот это все я увидел, и поэтому я очень активно желаю, чтобы эта школа развивалась, чтобы принцип существования этой школы передавался в другие какие-то направления уже объединенной ведической школы, за которой будущее. Так, Тиана, реплика в эфир. Здравия всем, Алексей, сердечно благодарю за твою работу, всей семьей слушаем и родных понемногу приобщаю. Насчет сборов на нужды радио, то думаю, это дело каждого из нас, ведь, скорее всего, не для красного словца ты его назвал народным. И если каждый из нас отправит в месяц 200-300 рублей, это не такая значимая сумма, но при большей аудитории слушателей это будет большая помощь и продолжает поддержка для радио. Солнце, что такое Борейский путь образования? Я сказал гиперборейский, это греческое название, а по-нашему это дарийский. Дарийский – это то, что изначально было на этой земле, вот это имеется в виду. По всем преданиям, это как раз Гиперборея, Арктида, Северия, Дария – это то, что находилось в районе севера. Сейчас там ледовитый океан, северный ледовитый. И там принцип образования был простой. Каждый человек – это Бог. Каждому человеку почтение как Богу. Каждому человеку уважение как Богу. Каждому возможности как Богу. Не было никаких затыканий. Тебе это нельзя, тебе это нельзя. Почему? Честно расскажут, как же так? А вот он будет там, сделать что-то плохое. Это, когда такие возражения я слышу, я понимаю, что это люди отравлены цивилизацией, здесь приходится расшифровывать. Это сейчас такое возможно, что человек сделает что-то плохое. Сейчас такое возможно, что если ему не написать на лбу там, 1000-1000000 законов, которые его в чем-то ограничивают или которые ему что-то разрешают, он шагу не сделает. Древняя наша система жизни образования – народовластия, подразумевало следующее, что для полноценного осознания этого мира достаточно было всего лишь одной заповеди – жить по совести, в ладу с природой и дополнение свято чтя великомудрых богов и предков. И больше никаких правил, законов не нужно было. Вот те самые законы современные, они появились уже гораздо позже, когда люди просто позабыли, кто они. Вернее, когда людям помогли забыть, кто они. А те, которые уже рождались в забытии, они об этом и не знали. Так вот, маленький ребенок всегда подражает тем, кого видит вокруг себя. И если люди живут по совести, ладу с природой, если они свято чтут богов и предков своих, то приходят к ним как раз те души, которые никогда гадостью заниматься не будут. И даются те тела с той самой наследственностью, которая тоже никогда не будет ничего разрушать. Поэтому никаких других законов, кроме вот этого, вот этой заповеди, которую я сказал, они были не нужны. И поэтому к любому человеку относились так, как я сказал. Никогда никаких запретов не было. Они просто были не нужны. Просто были не нужны. Человек получал от общества все, что необходимо было ему в жизни получить, исходя из его варновости по той касте, не в индуистском представлении, а с точки зрения профессионального союза, в котором он родился, чтобы он получил определенные знания, и по тому слову, то есть сословию, которым он существует. То есть варновость, слово — и каста. Потом уже сословие у нас перевели в нечто такое гадкое, на мой взгляд. Касты переделали в то, что сейчас мы видим в Индии, и к чему это привело. А слово «варность» вообще кому-то непонятно. Так вот, все направлено только в державе, в любой державе, все направлено только на то, чтобы человек проявил себя так, как он должен проявить в этой жизни, и сделал то, что он должен сделать. Вот и все. Вот и самое-самое простое. Других вариантов существования общества, где живут русы, или славяне, или русичи, или еще как-нибудь, кто-то скажет раса, там просто нет. И исходя из этого, все коренные народы, которые также живут по совести, они братья нам по духу. Почему? Потому что коренные народы, которые соприкасаются с русскостью, они так или иначе тоже становятся русскими. И если бы не было вот этого упущения и то, что тут сейчас происходило, то, в общем-то, не было никаких бы там разногласий, войнушек и каких-то там сепаративных разговоров и так далее и тому подобное. Всегда наши предки приходили на помощь тем, кто нуждался в этой помощи, даже проливая свою кровь, даже подвергая своей жизни опасностям. Так было всегда. Это наша миссия. Но миссию, вернее, предназначение, мы слово «миссия» убираем, предназначение можно использовать как баран, который бьется головой в ворота. А это не ворота, а просто рисунок на стене, причем каменный. А можно по осознанию, по ведовству это использовать. Но это отдельная тема. Теперь же по поводу еще маленького уточнения. По поводу того, что вот там ты людей обозвал баранами в прошлом эфире, и как-то так это прозвучало. Да никого не обзывал, ребята. Давайте уже просто расставим все точки над «и» и поймем, о чем шла речь. Я сказал следующее, что существует два способа бытия на Земле. Первый, который сейчас очень хорошо проявлен, это ядовитый цивилизационный путь, или вернее не путь, а образ существования. Пути здесь нет, образ существования. Или принцип, еще так больше слово иностранное подходит, существование. Когда за вас все решено. И сколько бы вы не были недовольны, до тех пор, пока вы не являетесь хозяинами своего места, вас будут использовать. И никуда вы из этого устроительства не выйдете. Это первый. И тогда вам, как в кинотеатре или как где-то еще, предоставляют некий объем услуг, за которые вам нужно платить. И там есть четкая такса. Приходите в больницу, четкая такса, столько-то. Приходите в церковь, такая-то такса. Приходите в исполнительный орган, такая-то такса. Бизнесмен, это. Везде все прописано, везде такса есть. И человек вынужден платить, чтобы получить что-то себе. Все это прописано, человек с этим согласился. Общинный образ жизни, державный, такой, никакой таксы, вот этого дурацкого слова, нету. Человек понимает, что есть община, и из нее строится, в конечном образе, из этих общин строится держава, которые необходимы ему для того, чтобы он мог выполнить свое предназначение в этом мире, пройти свой путь совершенствования и дать возможность сделать то же самое своим потомкам и окружающим людям. А для этого нужны некоторые условия и некоторые организации, некоторые структуры, некоторые объединения или некоторые люди, которые выполняют определенные роли здесь, сейчас, на этой земле. И в отличие от цивилизационного паразитического образа существования, здесь есть путь развития. Но в первом случае цивилизация вас доит, и доит по полной программе. вас могут по 4 раза брать один и тот же самый налог, называя его разными именами. Ну, к примеру, вы заплатили дорожный налог, потом платите налог на автомобиль, потом платите налог там, за бензин или за соляру, там, да, которые акцизы там ввели. Ну, к примеру, да, потом вводится еще какой-нибудь налог, который вот надо перевозчикам платить. И все с ума сходят. Друзья мои, мы уже первый раз заплатили. Мы даже второй раз уже заплатили, мы уже даже третий, нас еще по четвертому раз. То же самое с товарами происходит. Вы отработали, честно заработали, с вас взяли налоги. Вы уже заплатили за свой труд, понимаете? Вы за свой труд уже заплатили. Вы в казну положили денежку, вы отработали и поделились с казной. Но потом такие же налоги платят, там, собирают НДС и все остальное, и вы идете в магазин, вы по второму разу платите частично, потому что НДС вкладывается сверху, чтобы вы компенсировали. Ну не будешь же предприниматель, продавец из своего кармана доставать. Вот за 100 рублей он взял, там, за 200 продал. Да? Вот в эти 200 рублей входит и НДС, и все остальное, что он даст. Так бы он продал за 100, там, за 110 рублей. А так он за 200 продает. Потому что есть поборы, потому что есть налоги. И получается, что продавец платит уже дважды. Он со своей зарплаты заплатил, он еще продал и НДС заплатил, да, и вы платите дважды, потому что вы со своей зарплаты заплатили, вы потом пошли в магазин, и НДС помогли еще ему заплатить. Интересная ситуация. Дальше. Вы работали всю жизнь. Купили себе землю, построили домик, и вы вдруг платите налоги с земли и за дом. Почему? Вы что, ее украли, что ли? Нет. А почему тогда должны платить за дом? А если вы ушли на пенсию, как тогда? Откуда вы будете брать деньги, чтобы платить налоги за дом, за землю? И так далее, и тому подобное. То есть вот цивилизационная система вот такая, она доводит она до абсурда все. И многие чиновники этого не понимают. Они просто исполняют свой служебный долг. Все очень просто. Так вот, а в нормальном человеческом обществе такого нет. Там есть необходимость содержания так называемых мироедов, которых кормит мир. А мир – это община, может в данном случае так переводиться на современный язык. И все понимают, что, например, без того, кто следит за тем, какая погода, вовремя не посеять. Вовремя не вспахать, вовремя не убрать. Все сгниет, вся община будет голодать. Тот, кто лечит, без него тоже хвори будут распространяться, эпидемия может начаться. Но он лечит, он занимается этим. Кто-то учит, а без этого ваши дети превратятся, ну, сами знаете, в кого. Кто-то занимается с детьми. Кто-то еще, кто-то следит за порядком, чтобы вовремя что-то происходило. Вот, вот, прийти в дом, постучаться, тук-тук-тук, у тебя сегодня собрание, тук-тук-тук, тебе сегодня там надо встретиться. Такой секретарь общественный. Есть копные мужи, есть старосты, есть десятники, сотники. Они исполняют свой долг. Но они исполняют долг не потому, что они туда залезли, чтобы деньгу с вас драть или взятки брать, а потому что их назначили туда. А раз назначили, они исполняют этот общинный долг. Но у них есть семьи, они же тоже должны долг перед родом-то исполнить. Они же тоже должны детей как-то кормить и жену содержать, и хозяйство. И вот тогда община понимает, что благодаря этим людям существует община. И благодаря тому, что община существует, я никогда не останусь один, я никогда не буду брошен, мои дети никогда не будут больны, никогда не будут брошены. И в случае чего мы сообща все вопросы решим. И никакой враг на то не страшен, потому что с другими общинами мы также объединяемся. И получается держава в конечном итоге. Сильная держава идет от сильной семьи. И тогда сильной державе ничего не страшно. А сильная семья тогда, когда есть сильная община. И когда есть мироеды, тех, которых назначают на должности. И вот тогда все прекрасно понимают, что мироед должен жить так, чтобы его семья ни в чем не нуждалась, чтобы он не смотрел, как бы там в семью быстрее убежать, не выполнив какую-то работу, чтобы быстрее сделать там, потому что у меня страдают дети, потому что и так далее, и тому подобное. Вот простой расчет. Вот это и есть устройство наше, отличающееся от того, что сейчас есть и чем многие недовольны. Вопрос, как прийти? Прийти просто. Революцию устраивать глупо. Будет перехват управления. Революция означает кровь. Вам это надо? Нет. Ну, думаю, что нет. Большинство ответит, что не надо. Как быть? Просто я уже много раз говорил. Становитесь хозяевами. А чтобы стать хозяином, необходимо хотя бы получать первичную информацию. Вопрос, а откуда ее получать? А кто сподвигнет, а кто разъяснит? И вот тогда стоит вопрос, а необходимо те самые общинные какие-то средства массовой информации, которые кому-то что-то расскажут, кому-то что-то покажут, кому-то так донесут, что он поймет, что жить надо по-другому, по совести, ладу с природой. И тогда меньше станет тех людей, которые вас не устраивают. И тогда меньше будет проблем. И человек, который общинно мыслит, державно мыслит, он сам сделает все необходимое, чтобы такие средства информации появились, они существовали и не сводили концы с концами, а становились более развиты, более совершенны, чтобы доносить более широко и более точно и более качественно то, что необходимо доносить. Это же прямой интерес любого здравомыслящего человека. И каждый понимает, что вот когда 10 человек поддерживают такое средство массовой информации, тяжеловато 10-рым, много приходится отдавать. Сотня поддерживает – полегче ровно в 10 раз. 1000 – в 100 раз легче. 1000000 поддерживает, но совсем просто. И поделиться есть чем. И людей лучше стало, больше стало хороших, и жить стало лучше. И все строится-то как надо, здоровее общество становится. Но прямая же выгода. Прямая в этом выгода. И только здравомыслящий человек может это понять. Только здравомыслящий человек может это принять. И только здравомыслящий человек может это начать делать. Поэтому, когда я говорил в прошлом эфире, какие-то слова, которые были восприняты, что я там баранами назвал. Нет, я все же сказал, вы для себя просто должны сделать определенный вывод. Вы просто говорите о том, вас что-то не устраивает, или вы что-то делаете для изменения ситуации. Если делаете, то в этом случае надо это делать не так, как вам навязывают те, кто вас не устраивает, а делать так, как это должно быть, чтобы это устраивало вас и чтобы мир становился лучше. Вот на этом я сейчас прощаюсь, потому что скоро должен появиться Захар Белинский, и мы начнем наш эфир. Желаю вам здравия. Через несколько минут с Захаром мы свяжемся и выйдем уже в эфир с темой приема удаленного оздоровительного воздействия. Всем добра, друзья мои. До новых встреч. Услышимся. С вами был Алексей Орлов, Народное славянское радио. Радио для пытливых умов.